Пропустишь меня? Хотелось бы глянуть на мальца, сумевшего довести моего друга до такого печального состояния, произнес я мрачно, не скрывая своего недовольства. Алекс, ты, Дик был явно тронут проявленной заботой. Никто не смеет тебя мучить, кроме меня. Как он посмел отнимать мой хлеб? Пошли, разберемся. Так и знал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы вошли в просторную комнату, размеры которой впечатляли. Здесь были размещены ванная, уборная, компьютерная комнатка, нечто наподобие миниатюрной кухни и ярко освещенная гостиная. Словом, маленький самодостаточный дом внутри дома. На мягком, несоразмерно большом кресле, держа осанку идеально отточенной, сидел маленький мальчик. Он читал несоразмерно толстую книгу. И все бы ничего, если бы мальчику было не 6 лет, а книга была бы не по финансовому анализу. Видимо, готовится в будущем взять в свои руки бразды правления Вайни Интерпресес. Что ж, похвально. «Кто вы такие?» – спесивым тоном спросил Дамиен, не отрываясь от чтива. «Я никого не приглашал. Есть люди, которых не приглашают, они приходят сами», – ответил я, зашагав к мальчику. Тут он, наконец, закрыл книгу и, высокомерно посмотрев на меня, спросил. «Правда, я таких не знаю. Их называют наглые люди. Личности весьма неприятные, но без них, как говорится, никуда. Меня зовут Алекс, приятно познакомиться». «Малый», – протянул я руку в знак приветствия. «Ты», – изумленно уставился на меня внук Рассальгула. «Как ты можешь быть здесь? Ты же должен, да, да, быть в заточении у твоего дедушки». «Ну, что я могу сказать по этому поводу?» «Побывал я в Нандапарбате. К сожалению, мне там не особо понравилось. Личности у всех там прескверные, лица неприветливые, кормят плохо, интернет не работает. В общем, я решил, что не мое это». Поэтому мы с твоим дедушкой тихо мирно разошлись, и в качестве извинений за неподобающее поведение своих подчиненных, он даже подарил мне яму Лазаря. Что за бред, не веря ни единому слову, воскликнул Дамиен. Ничего не бред, можешь спросить у своего отца, он подтвердит. Ты лжешь, я никогда не лгу, таков мой принцип, пожал я плечами и сел на подлокотник дивана напротив Дамиена. Ты никак не мог победить моего дедушку, а уж тем более... заполучить в свои руки главное сокровище Лиги Теней. Яму Лазаря сторожат 10 защитников вот уже 300 веков. Моя мама, учитель Дэвид, леди Шива и, наконец, Кассандра никогда бы не позволили случиться такому. Ты просто слабак, у тебя силенок бы не хватило сбежать с Нандапарбата. А уж о похищении священных вод, не может быть и речи, не унимался младший Уин, отбросив недочитанную книгу. Ты еще юный, многого не понимаешь. Знай, побеждает не тот, кто силен, но силен тот, кто побеждает. Да и потом, с чего ты взял, что я слаб? Ты вообще знаешь, кто я? Как-то раз на меня взорвался океан, и теперь он тихий. Я отчетливо услышал, когда мы громко хлопнули ладонями по своим хорошеньким лицам. С чего бы вдруг? Да я сам себя из комы выводил, а потом сам себе осколки из глаз вытаскивал. Эта рука, показал я на левое плечо, была оторвана нахрен, и пришита вот этой рукой. Сжал я в кулак правую ладонь. В этот раз Найтвинг тоже не смог остаться в стороне, смачно хлопнув себя по лбу. «Что ты несешь? Кто-нибудь может мне объяснить, что с этим человеком не так?» Обратился мальчик на повышенных тонах к здесь присутствующим. «Ау, малец, я вижу, у тебя совсем котелок не варит», — покачал я головой, досадуя его необразованности. «Не хочу слышать о подобном от идиота вроде тебя. Как ты смеешь такое говорить? Я вижу, что дым не идет». «А значит, ничего у тебя там не варит. Ты нормальный или как?» – прорычал мальчонка, полный гнева. «Я хотел было продолжить свою алекс-терапию, но вернулся отец ребенка, и курс перевоспитания пришлось отложить. За ним, неся серебряный поднос, следовал дворецкий Альфред. Он принес чашку горячего чая и тарелку со свежевыпеченными печеньями. «Алекс, хватит издеваться над Дамиеном», – обратился ко мне хозяин поместья. «Я чисто ради профилактики». Пожал я плечами, и кто, если не я, сможет направить заблудшего мальчонка на путь истины? Ты же знаешь, это мой профиль. Хаем, а ведь он прав, согласился со мной Грейсон. Он же как-то умудрился убедить Харли и Памелу отбросить все плохое и начать жизнь с чистого листа. Это имеет смысл, взял слово Пенниуэрт, учтиво стоящий возле хмурого Брюса. Мне кажется, или добрый дедушка Альфред только что дал добро на перевоспитание мною сынишки Бэтмена. Видимо, Дамиен своей выходкой изрядно разозлил названного отца Брюса, что он готов дать мальчонка мне на растерзание. «А не слишком ли это жестоко?» – задала вопрос Барбара, с жалостью посмотрев на сына Тали. «Я что, такой страшный? В самом деле, не собираюсь же я его есть или пытать. По крайней мере, не физически». «Хватит», – одним словом оборвал Уэйн-старший разгорающуюся дискуссию. «Оставим терапию Алекса напоследок. Мы же не звери. Не повезло мальчишке с отцом, тот оказался тем еще троллем. Вместо того, чтобы успокоить своего отпрыска, нерадивый папаша лишь усугубил и без того предвзятое отношение к моей персоне. Вы преподносите меня просто монстром каким-то. Вы чего, ребят? Я же в действительности люблю детей». «Спектакль закончен?» – спросил Дамиен, скрестив руки на груди. «Я что, по-вашему, декоративное животное, что вы все пришли сюда поглазеть на меня, как глупые туристы в зоопарке? Посмотрели? Ну так и валите отсюда. Хотите, чтобы я извинился за свое поведение? Этого не будет. Я сделал то, что должен был. Я внук Рассальгула, будущий глава Лиги Теней, и на моих плечах лежит тяжкий груз ответственности за судьбу моего клана», – выпалил он на духу. «Вы не понимаете, что это значит? Никто не понимает. Вы лишь поверхностно составляете обо мне свое глупое мнение». «Верно, все так и есть», – не стал я опровергать доводы мелкого прохвоста. «Человеческая душа, потемки. Но знаешь, что я тебе скажу? Людям не важно, кто ты в глубине души, а человеке судят по поступкам». Юный член Лиги Теней лишь фыркнул на мое замечание. «Полагаю, беседа подошла к концу. Что ж, знакомство прошло успешно. Будем пытаться наладить отношения». Попрощавшись с обитателями поместья, мы с девушками поехали домой, ибо сегодняшняя ночка выжила из нас все соки, и нам требовался продолжительный отдых. Тацу отказалась возвращаться с нами, сославшись на срочное дело. Полагаю, она просто не хотела нам мешать, а потому решила вежливо откланяться. Я не стал об этом долго думать, ибо в этот момент единственное, что для меня имело значение, это мягкая постель и милая компания очаровательных дам. Еще по прилету в Готэм Барбара отправила сообщение в Вавилон о том, что все прошло удачно, и мы с победой, а главное, со мной родимым, возвращаемся домой. Я не стал заезжать в лабораторию, так как знал, что Сильвер и Вики, не дожидаясь нас, отправились к себе, а Харли решила провести время в компании своей лучшей подруги. Я проспал целых 4 часа. Нет, это не жалоба, это факт. С тех пор, как я принял сыворотку суперсолдата, сон ко мне приходил с трудом. Это не значит, что я страдаю бессонницей, напротив, сплю я регулярно, и всегда свеж и бодр. Но в царстве Морфея задерживаюсь недолго, порой хватает 3, а иногда и 2 часов полноценного сна, чтобы полностью зарядиться энергией на весь день. Теперь я понимаю, почему капитан Америка так мало спал. Дело не в том, что он успел хорошенько выспаться за 70 лет, просто его организм претерпел изменения, и желание поспать приходило к нему все реже. Несмотря на то, что я уже был полон сил, девочки, в отличие от меня, все еще пребывали в счастливой иллюзии царства снов. На сегодня у меня намечены большие планы. Я намерен отпраздновать благополучный исход борьбы с Лигой Теней и, конечно, обогащение моего счета казной Рассальгула. Ресторан «Мадам Александра» отлично подходит для небольших посиделок. Пожалуй, следует заскочить к ней и попросить помещение в аренду на вечерок. Хм, а если я отправлю приглашение Тали, Шиве и Кассандре, они откликнутся? Полагаю, что нет, хотя, попытка, не пытка. И, пожалуй, мне не следует звать лиц, не посвященных в мой конфликт с таинственной организацией подпольных убийц. Будет сложно объяснить, по какому поводу праздник. Так, пора готовиться к вечеру. Ресторан Куиит Бацкватер. Спасибо вам, мадам Александра. Алекс, твои просьбы всегда так внезапны, и я не могу каждый раз потакать твоим прихотям. В следующий раз, когда тебе понадобится мой ресторан, пожалуйста, предупреди меня заранее, поворчала хозяйка для вида. Разумеется, гости прибыли, стол накрыт, музыка играет, осталось лишь начать торжество. Может, ты хоть скажешь любопытной женщине, в честь чего такой праздник? Если можно так выразиться, то вчера мы провернули крупную сделку, очень крупную. Вот я и решил отметить это дело, ответил я уклончиво на вопрос. Мадам Александра не стала выпрашивать подробности, и за это я был очень ей благодарен. Я отправил приглашение нашим друзьям из Нандапарбата, но, к сожалению, ни один из них так и не почтил этот вечер своим присутствием, а я верил. Хорошо, что хоть Бэт-семейка прибыла полным составом, даже мелкий Дамиена не остался в стороне. Я был не против присутствия мелкого прохвоста. Чем больше народа, тем веселее. Правда, я лично сомневаюсь, что он был рад тому, что крепость Лиги Теней подверглась мародерству с нашей стороны, и мы, как морские пираты, решили отметить удачный улов, закатив застолье. Ну, как говорится, выбора у него не было. Друзья, постучал я ложечкой по бокалу, привлекая внимание гостей. Для начала, хочу поздравить нас с нашей маленькой победой. Пусть битва еще не закончена, но мы смело и гордо отстояли нашу свободу. Да, эта битва, не единственное сражение в нашей жизни. И неважно, сколько их еще будет, а их, к сожалению, будет немало, я верю, вместе мы справимся. Какая угроза может устоять перед собравшимися здесь храбрыми и великими людьми? Друзья, сегодня особенный день. Не знаю, как выразить свои чувства, но именно сейчас, стоя перед вами, меня переполняет ощущение взволнованного ожидания, настолько, что я чувствую, как мое тело пропускает ток, в хорошем смысле этого слова. И мне кажется, что сейчас, в эту самую минуту, мы стоим на пороге удивительных открытий. Грядет нечто грандиозное. Оно вот-вот произойдет, и, я надеюсь, когда мы перешагнем этот порог, по-прежнему будем здесь, все вместе, и так же радостно, как сейчас, смотреть друг на друга. Все подняли свои бокалы и неожиданно замерли. Застыли, словно хорошо отрепетированная группа. Это, что происходит? Они и правда не двигаются. Я попытался привести в чувство хоть кого-нибудь. Вся эта ситуация напомнила мне о способности профессора Ксавьера. Вот только он здесь ни при чем, потому что застыли не только мои гости, но и весь город. Я выбежал на улицу и не услышал ни единого шороха, ни малейшего звука, полная тишина. Машины, люди и даже птицы в небе. Все замерло. Время остановилось. Это правда. Я остановил время. Не только здесь, но и во всей вселенной интеллектуала. Ты, это ты. Глава 100. Скука и наука. Ранним утром я вышел из дома и, еще по нетронутым снегам, отправился на пробежку, встречать запаздывающее свечение утренней зари. Такая тренировка уже не приносила моему организму нужный эффект. Но я продолжал исправно пробегать по 10 километров каждый день. Это стало привычкой, и я не собирался ее менять. Моя выносливость уже достигла нечеловеческих высот, и простой бег вряд ли смог бы на нее как-то повлиять. Но я продолжал это ежедневное занятие, потому что для тренировки силы воли и самодисциплины оно подходило как нельзя лучше. Я помню день, когда впервые очнулся в этом жестоком мире, где сила имеет первостепенное значение, где сила решает умереть тебе либо жить. И я делал все, чтобы получить эту силу как можно скорее. И теперь, в сравнении со мной прежним, я нынешний, настоящий образец совершенного человека. Статус, имя, Алекс Рид, раса, совершенный человек, возраст, 21, сила, 130, скорость, 81, ловкость, 80, выносливость, 157, интеллект, 84, мудрость, 106, харизма, 32, боевое мастерство, 27, мастерство фехтования, 19, жены короля, 5, свободных очков, 0, очков достижений, 0, навыки, пассивные, разум игрока, суперсолдат, активные, нет, достижения, ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча, жить можно, какое-то время, ладно, хватит заниматься самообманом, я все еще слишком слаб и мне, по-прежнему, угрожает опасность, спросите, какая именно, да все разом, я все-таки не абы где, а во вселенной комиксов, в которой психи и злодеи, жаждущие мирового господства, встречаются на каждом шагу. Мне срочно нужно стать еще сильнее. Я стал суперсолдатом, но этого совсем недостаточно. Нужен новый план. Следует подумать и решить, как мне действовать дальше. Полагаю, следует начать с исследования жизненного источника планеты. Не зря же я прихватил из Нандапарбата яму Лазаря. Пусть наши гениальные ученые исследуют целебную водичку, быть может, они смогут выяснить о ней нечто новое. Я вдохнул полной грудью свежий морозный воздух и отправился в компанию выполнять свои прямые обязанности. Уверен, за время моего отсутствия скопилась уйма работы, требующая моего непосредственного участия. Из-за вмешательства Лиги Теней в мою размеренную жизнь, я, дабы не ударить в грязь лицом перед армией обученных шиноби, целиком погрузился в тренировки, а потому работу в компании отодвинул на второй план. И, в мое отсутствие, управление Alritics Entertainment легло на хрупкие плечи моей прекрасной секретарши Хизер Брукс. Признаюсь, мне немного страшно появляться на работе. Боюсь, моя чудесная помощница обрушит на меня весь свой гнев. Вот, бросила Хизер мне на стол тонну макулатуры. Ознакомьтесь и подпишите. После обеда принесу вторую часть. КХМ, неужели все так плохо? Понимаешь, я еще не до конца проснулся. Уже декабрь. Нам до конца года необходимо закрыть все дела и составить годовые отчеты. Я искренне надеюсь, что вы возьметесь за свою работу с полной отдачей. Хизер, дорогая, я говорил тебе, как ты сегодня прекрасна. Ты, словно ангел, так несправедливо лишенный крыльев, чья красота вызвала зависть самих богов. Я буду у себя. Сейчас с ней лучше не спорить, как бы она ни превратила меня в камень подобно медузе Горгоне. Прежде чем приступить к работе, я попросил мисс Брукс вызвать ко мне Натали Рашман, нашего финансового директора. Мне было жутко любопытно, как она поведет себя после всего случившегося. Я уверен, что она присутствовала в момент похищения, просто не стала вмешиваться. Представляю, какие должно быть мысли сейчас витают в ее голове. Ник Фьюри, по всей видимости, приказал черной вдове тайком следить за моей скромной персоной и выяснить, что я скрываю и каковы мои истинные мотивы. Наташа наверняка успела предположить, что я, возможно, уже знаю о том, что она тайный агент ЧАИТА, и теперь вопрос об успехе возложенной на нее миссии можно ставить под сомнение. «Здравствуй, Наташа», — поприветствовал я девушку. «Готов финансовый отчет за прошлый месяц?» «Разумеется, я все приготовила», — ответила мисс Романов. Голос не выдавал в ней ни малейшей тревоги. Хаем, она не стала затрагивать щепетильную тему. «Что ж, подождем до конца рабочего дня. Время у нас есть. Хочу заметить, что несмотря на то, что она тайный правительственный агент, она еще и отличный финансовый аналитик. Может, даже она больше финансовый аналитик, чем шпион. Прости, Фьюри, но я не намерен просто так отпускать столь ценного сотрудника. Согласно ее отчету, сумма чистой прибыли, полученной нами за прошлый месяц, составила порядка 693 миллионов. Большая часть этой суммы поступила от сотрудничавшей с нами компании Vine Enterprises, 555 млн. Кто бы мог подумать, что продажи бесполезных вертушек могут оказаться такой прибыльной затеей. Но, если учитывать тот факт, что патент на данную игрушку со всеми потрохами принадлежит мне, а население этой планеты более 20 миллиардов человек, то данная сумма не кажется уже настолько невероятной. Однако не стоит забывать об одном нюансе. Это увлечение носит скороприходящий характер. Полагаю, что через год или полтора люди уже и не вспомнят о спиннерах. Также книжное издательство компании Уэйна перевело на наш счет 21 млн. За книги, по-прежнему, уверенно занимающие первые позиции в списках мировых бестселлеров. Игра Subway Surfers и Angry Birds принесли в нашу скромную копилку еще 98 млн. Скоро мы выпустим продолжение злых птичек Angry Birds Sea Songs, а также новую мобильную игру Fruit Ninja. О возможной прибыли с этих двух игр беспокоиться явно не стоит. И еще 19 млн. Я получил за альбом Мариаги де Амаур, продолжающий штурмовать мировой рынок классической музыки. Отчет отражал чистую прибыль. Налоги, сжирающие львиную долю с доходов компании, и прочие обязательные платежи в этом отчете не значились. Мисс Рашман хорошо потрудилась, ничего не скажешь. Итак, учитывая остатки денежных средств и прибыль с прошлого месяца, в нашей копилке сейчас более 1,098 миллиард, Карл. Но не стоит забывать, что в моем пространственном хранилище таится казна Рас Альгула. Могу заметить, голова демона удивительно предусмотрительный старикан. Он запасся купюрами почти каждой страны и не на маленькую сумму. Здесь были и российские рубли, и японские иены, и южнокорейские воны, и евро, и фунты, и дирхамы, и далее по списку. В сумме всего более 800 миллионов разными номиналами и банкнотами. Американский доллар я в этот список не внес, потому что запасы этой валюты у главы лиги были неимоверных размеров. 600 миллионов долларов наличными. Огромная сумма. Я решил, что из изъятых денег я воспользуюсь лишь долларами, в то время как остальные деньги попридержу в хранилище. Иметь в наличии валюты разных стран никогда не помешает. Кто знает, быть может, в будущем меня какой-нибудь мутант с силой телепортации случайно отправит в Гондурас. Тогда благодаря миллиону лемпир мне не придется беспокоиться о комфортном пребывании на территории данного государства. Раз Аль-Гул и правда хранил у себя внушительную сумму, но это лишь капля в море по сравнению с его истинным богатством. Уверен, в городе Эт-Алтебан тайник в разы больше, нежели в Нандапарбате. К тому же, учитывая предусмотрительность старика, я могу смело утверждать, что он не смог не положить на сохранение свои богатства в банк Латверии. Авторитет Виктора фон Дума не подлежит сомнению, а потому за сохранность денег можно не переживать. Вернемся в мое хранилище. Я еще не все перечислил, там таились не только деньги. 10 тонн золотых слитков, 8 ящиков старинных золотых монет и 2 ящика драгоценностей, алмазы, сапфиры, изумруды. Сколько это стоит, я даже представить себе не могу. Но среди прочего, больше всего меня радует библиотека, хранящая более 30 тысяч старинных рукописей и свитков. Если я не ошибаюсь, некоторые из них перекочевали из самой Александрийской библиотеки, одной из крупнейших и наиболее значимых библиотек древнего мира. Есть утверждение, что истинная сила кроется в знаниях, и я не могу не согласиться с этим. Не зря же я все это время в первую очередь развивал интеллект. Будет полным безрассудством и проявлением абсолютного непочтения к реликвиям, если я, имея в руках столь ценный кладезь знаний, не воспользуюсь предоставленной мне возможностью познать учения великих людей прошлого. Как только выкрою свободную минутку, непременно приступлю к изучению. Помимо книг, мое внимание привлекла к себе железная руда, вывезенная мною из Нандапарбата. Разумеется, в первую очередь, следует упомянуть о 50 килограммах виброниума и контейнера с жидким адамантиумом. Теперь у меня есть 2 самых прочных недосягаемых металла на Земле. Но радоваться пока рано, ибо я в абсолютном неведении, как подчинить себе эти 2 куска железа. Простая кузнечная печь здесь не помощник, а значит, моя мечта о клинках из виброниума и адамантия может вылететь в трубу. Придется как следует подумать над решением данной проблемы. Ах да, еще я конфисковал у головы демона чудесный сад из неведомых мне травянистых растений и цветов, ручаюсь, что ядовитых. Уверен, что энциклопедия по ботанике о них тоже мало что знает, а скорее всего, и вовсе ничего. Хм, почему бы в таком случае не сделать подарок Памеле? Она же обрадуется, когда я скажу ей, что спас этих малюток от изуверства ужасного демона. Не могу же я, в самом деле, дарить матери природы букеты цветов. За такое меня могут и четвертовать. А вот если преподнести ей живые растения вместе с пластом плодородной почвы, думаю, получится ее даже порадовать. Тем более, она отлично потрудилась над воссозданием сыворотки доктора Эрскина и заслужила награду. Молодец, Наташа. Хорошо поработала, похвалил я рыжую красавицу. Благодарю. Позвольте спросить, я заметила, что Alritics Entertainment спонсирует открытую не так давно лабораторию «Вавилон». Мне бы хотелось знать, чем именно занимается эта организация и какие исследования проводит. Если «Вавилон» станет потенциальным источником дохода для нашей компании, будет лучше, если я буду в курсе. Хочет выведать секреты «Вавилона», прикрываясь должностью финансового директора? Неплохой ход. Не волнуйся, в ближайшее время никаких доходов от деятельности исследовательской группы «Вавилон» не предвидится. В таком случае, я должна выразить недовольство относительно огромных финансовых расходов на спонсорскую поддержку сомнительных исследований. Я учту твою жалобу. Искренне надеюсь, что вы введете меня в курс дела касательно «Вавилона» как можно скорее, чтобы я имела возможность более подробно изучить этот вопрос и предотвратить в дальнейшем необоснованные траты и последующие за этим огромные убытки. У меня все, я могу идти, конечно. Хм, видимо, она не собирается затрагивать события, случившиеся с Лигой Теней. Хочет продолжить наблюдение и убедиться в правдивости своих суждений. Что ж, меня это не особо волнует. Я могу и дальше работать как ни в чем не бывало, но можешь ли ты, Наташа, поступить так же? Интересно, насколько же у тебя хватит терпения, прежде чем мы расставим все точки над «и»? Вавилон. Когда эксперимент по воссозданию сыворотки суперсолдата завершился грандиозным успехом, наши гениальные ученые изъявили желание немного передохнуть. С тех пор прошло совсем немного времени. По крайней мере, не так много, чтобы достаточно подустать от отдыха. Вот только то, что я увидел в «Вавилоне», говорила об обратном. В лаборатории плотным облаком витала аура подавленности и глубочайшей скуки. Цветы, в былые времена, постоянно норовившие поглотить человека живьем, досадуя на тягучую беспросветную тоску, нависшую над их домом, спрятали свои острые зубки в бутонах и молчали. Даже вечно бродячая зелень не стерпела этого уныния и, притаившись по углам, отрешенно дремала. И Кавитараа, и Памела Айсли, и даже всегда радостная Харли Квинн испускали темные волны грусти и печали. «Здравствуйте, леди», — обратился я к поникшим созданиям. «Чем заняты? Наверное, страдаете ерундой на перегонке?» На меня тут же устремились три пары кровожадных глаз, желающих растерзать мою душу. Я сглотнул и достал из инвентаря склянку с темно-зеленой жидкостью. Кровожадность мгновенно испарилась. На ее место пришло радостное ликование. Доктор Раа сорвалась с места и, со скоростью, которой позавидовал бы сам Флэш, вырвала из моих рук пробирку с неизвестным для нее реагентом. «Ха-ха, наконец-то», — весело засмеялась профессор. «Это вода из ямы Лазаря, верно?» «Да, я принес ее для исследований. Вам предстоит выяснить, чем именно она может быть полезна, и, в первую очередь, можно ли будет с ее помощью улучшить показатели человеческого организма. Если этого количества будет недостаточно, я готов предоставить еще». «Конечно, этого недостаточно, что за глупый вопрос», — крикнула на меня Кавита. «Мне нужно, по меньшей мере, 100 литров этой мистической жидкости. Думаешь, хорошо?» Поднял я руки, желая остановить нарастающий монолог. 100 так 100. Я вытащил из инвентаря широкий резервуар и наполнил его водой из ямы Лазаря. Глаза мисс Рая в этот момент выражали искренний восторг. Едва последняя капля наполнила сосуд, Кавита кинулась на меня и крепко обняла за шею. «Алекс, ты знаешь, как угодить женщине», — сказала она и поцеловала в щеку. «Все для вас, профессор. И прежде, чем вы начнете свои исследования, мне стоит рассказать об одной детали, которая, я уверен, вас заинтересует. Из надежного источника я узнал, что эта мистическая жидкость на самом деле является жизненным источником нашей родимой планеты. Что? Я чувствую в ней энергию природы», — заметила Памела, коснувшись пальцем зеленой воды. «Это действительно источник планеты. Вернее, небольшая ее часть, и в ней полно различных примесей. Ты сможешь очистить от них?» С надеждой спросил я девушку. «Не знаю, могу попробовать, но это будет сложно. Не страшно, если не получится», — сказал я, не смея на нее давить. Кавита, вновь обратился я к доктору Раа. «Я хотел бы отблагодарить тебя за успешно воссозданную сыворотку суперсолдата. Ты такой милый», — послала она мне воздушный поцелуй. «Не переживай, дать мне возможность исследовать жизненный источник Земли — лучший подарок из всех возможных. Памела, о тебе я тоже не забыл», — обернулся я к матери природы. «Но боюсь, здесь для этого может не хватить места. Так как сад Урасальгула был приличных размеров, мне пришлось подняться на второй этаж лаборатории, который все еще пустовал, и устроить питомник там». Дриада ошеломленными глазами смотрела то на сад, то на меня. И пока она приходила в себя, я рассказал ей о том, как я, не жалея себя, ворвался в тюремный отсек крепости Лиги Теней и вырвал беззащитные растения из-под гнета жестокого тирана. И, судя по всему, моя тирада увенчалась успехом. Айсли покраснела, видимо от волнения, и поблагодарила меня так, словно я спас из заточения ее собственных детей. «Алекс, ты помнишь, тогда в лечебнице Аркхема я предлагала поцеловаться? Да и я отказался, сославшись на то, что жизнь мне пока еще дорога. Может, нам попробовать снова?» Приблизилась она ко мне. Глава 101. Альпы. Сегодня мой путь лежал в студию звукозаписи Alritics Resorts. В последнее время ребята стали чаще звонить и просили хоть ненадолго заскочить к ним. Уверяли, что у них накопились вопросы, что они хотят обсудить со мной детали своих образов и тонкости сценического искусства. Но я думаю, с чувством прекрасного у них все в порядке, и они просто соскучились. Тем не менее, нужно было воочию удостовериться, что дела у Марвина и Джоэн продвигаются отлично. Наши перспективные новички уже выпустили в свет видеоклипы на свои заглавные песни, и ближе к концу месяца мы планируем начать продажи мини-альбомов. Образы Майкла Джексона и Леди Гаги, что на себя примерили Марвин и Джоэн, пришлись широкой аудитории по душе, о чем свидетельствовало огромное число просмотров на YouTube. Поэтому о том, что их ждет успех в карьере, сомневаться не приходилось. Машина мчала меня в студию, оставляя за собой плотно застроенные высотки и шумные улицы. Я любил бывать в студии, она находилась почти на окраине города. В тишине за зелеными ветвями мохнатых елей держалась особняком от соседних домов. Я ехал и думал об этом, но мысли то и дело возвращали меня к вчерашнему вечеру. Памела подошла ко мне вплотную и медленно потянулась к моим губам. Она не первый раз пыталась меня соблазнить, но прошлую ее попытку я смог пресечь, пусть и не без труда. На этот раз я не собирался отказывать рыжеволосой красавице в таком невинном проявлении чувств. Наши губы почти соприкоснулись, но Эйсли резко отпрянула и отвернулась. Она промямлила что-то нечленораздельное и больше не поднимала тему поцелуев. Да, вчера я смог ее удивить. Она не скрывала, как была восхищена моим великодушным поступком и благодарна за это. Хоть языком любви у Эйсли служили не подарки, все же оказанные мною знаки внимания затронули ее женское сердце. Я всю ночь бился головой об стену, пытаясь разобраться в произошедшем. Почему она захотела поцеловаться, почему передумала и о чем думает вообще? Возможно, ответы кроются в ее неприязни к мужчинам. Но я, практически, абсолютно уверен, что это не так. Здесь что-то иное, нечто более глубокое. Если мне разрешат высказаться, я бы предположил, что Памела отказалась от поцелуя из-за страха. Она испугалась, что своим неаккуратным действием могла причинить мне вред. Ни для кого не секрет, что губы у бывшей метазлодейки Готэма покрыты смертельным ядом. В прошлый раз она упоминала, что способна контролировать их токсичность, но что если ее контроль несовершенен? Пожалуй, раньше, когда наши приятельские отношения только зарождались, ее это особо не волновало. Но сейчас, когда наши отношения укрепились и временем, и совместным детищем, это я о сыворотке, нас уже без зазрения совести можно назвать хорошими друзьями. И я почти уверен, что Памела тоже думает в таком ключе. Она больше не видела во мне одного из так ненавистных ей мужчин, ее взгляды в мою сторону теплели, и она чаще улыбалась моим шуткам. Возможно, дело в моей возросшей харизме, или в поступках, что находили отклик в изумрудной душе матери природы. Зеленоглазая дриада все еще не доверяла людям, но она научилась не выражать это столь открыто. А в отношении меня, уверен, она была искренна. И если все действительно так, как я только что надумал, то я могу только смеяться от радости. Я ей больше не безразличен. Еще немного, и мы сможем быть вместе. Вот только, ее яд и правда очень опасен, и если один лишь поцелуй несет в себе потенциальную смерть, то что случится, если мы зайдем немного дальше? Эту проблему нужно решать в срочном порядке. Я не могу оставить это на авось, в надежде, что все само собой разрешится. Мне стоит подумать над выработкой в своем организме иммунитета к токсинам. Это не только поможет в развитии отношений с Эйви, но и позволит мне в будущем не опасаться различных ядов, коих в этом мире числится в изобилии. Пребывая в таких мыслях, я и не заметил, как доехал до студии звукозаписи. Марвин и Джоан усердно трудились в тренажерном зале, отрабатывая пластику движений. Особенно в этом направлении вырос Марвин. Он парил над полом, превосходно контролируя каждую часть тела. Мои уроки не пропали даром, и сейчас он все больше и больше напоминает короля поп-музыки. Джоан стала более притягательной и уверенной в себе, даже через экран чувствовалась ее мощная магическая энергетика. Она делала значительные успехи не только в танцах, но и в вокале. Научилась лучше контролировать тембр голоса, повысив мастерство исполнения на новый уровень. Все были рады продемонстрировать мне свои умения и навыки, а я не поскупился на похвалу. Ребята действительно хорошо поработали. Ослепительная, когда мы, наконец, остались одни, заявила, что выпуск их альбома запланирован через неделю. Я был немало удивлен. К чему такая спешка? Все просто, выждала Элисон секундную паузу. Альбомы Марвина и Джоан необходимо выпустить раньше альбома звезды, против которой у наших начинающих талантов нет ни малейшего шанса, иначе продажи будут меньше запланированных. Ты о чем? Разве какая-то местная звезда планирует выпустить свой альбом к концу декабря? Она из лейбла Норвуда Бейли? Конечно, нет. Как ты мог только подумать об этом? Наша парочка раздавит всех исполнителей из Metropolis Musics Group, а их, поверь мне, немало. Но я более чем уверена в качестве и уникальности нашего продукта, а потому нисколечко не сомневаюсь в триумфе Allritics Resorts в предстоящем столкновении. Тогда кто тебя беспокоит, кому это ты боишься противостоять? Тебе, сказала Блэр, при этом указав на меня пальцем. Помнится, ты обещал мне, что выпустишь свой собственный альбом. Эй, я ведь не упоминал, когда именно, попытался я отмахнуться. Зато твои фанаты упоминают, точнее напоминают, об этом каждый день. Повысила она голос, сопровождая его мягкими вспышками ослепительного света. Ты, быть может, и забыл, но число твоих подписчиков в Twitter превысило 7 миллионов. И большинство из них именно музыкальные фанаты. Они завалили комментариями весь информационный сайт студии. Требуют, чтобы ты выпустил новый альбом. Хоть иногда заглядывай на свою страницу. Книжные фанаты тоже негодуют. Просит многоуважаемого автора продолжить истории так полюбившихся им героев. Но это уже не ко мне. Что мне нужно, так это, чтобы кое-кто взял, наконец, на себя ответственность и успокоил своих фанатов. Того глядишь, они начнут бойкотировать других исполнителей нашего лейбла, а это уже просто недопустимо. Я понял, вздохнул я от бессилия. Альбом будет. На самом деле, все не так страшно. За это время я успел обогатить этот мир хитами и поп-музыки, блюз и хард-рока, и классическими композициями моего прошлого мира, поэтому для собственного альбома у меня уже есть как минимум 7 композиций. Необходимо лишь добавить заглавную песню, и сборник будет готов. Я не собирался терять время, и в этот же день решил записать 8-ю композицию, чтобы завершить альбом. В этот раз мне пришлось изрядно подумать, прежде чем решить, какую именно песню стоит явить миру. В итоге мой выбор пал на сингл британского автора-исполнителя Эда Ширана «Перфицт совершенство». https://www.youtube.com/v2vvpfvok4g. Я обрел свою любовь. Милая, просто нырни в это чувство и следуй за мной. Я нашел девушку прекрасную и милую. А, я и представить не мог, что это ты, та, которая будет ждать меня. Ведь мы были просто детьми, когда влюбились друг в друга, не имея понятия о том, что это за чувство. На этот раз я не отпущу тебя. Но, дорогая, просто поцелуй меня нежно. Твое сердце, все, что у меня есть, и мой взгляд отражается в твоих глазах. Дорогая, я обнимаю тебя, и мы танцуем в полумраке, босиком на траве, слушаем нашу любимую песню. Когда ты сказала, что ты ужасно выглядишь, я прошептал еле слышно. Но, милая, тебе удалось расслышать. Ты выглядишь сегодня идеально. Я закончил петь, и по другую сторону стекла звукового павильона увидел, как ослепительная сорвалась в овациях. Она поспешно ворвалась в комнату звукозаписи и с присущим ей рвением объявила: «Нам срочно необходим клип к этой песне. Это будет отличный рекламный ход и позволит увеличить популярность твоего будущего альбома. ХМ, стоит подумать о тематике видеоклипа. Будет идеально, если события в клипе будут разворачиваться зимой. Все-таки на дворе декабрь, да и Рождество не за горами. Ну же, Алекс, думай». Мне пришлось согласиться с ее предложением, звучало разумно. Я и сам задумывался о том, чтобы снять клип, и понимал, что в это время ничего лучше снежной тематики не подойдет. Недолго думая, я решил, что будет лучше всего, если я оставлю оригинальную задумку клипа из прошлого мира. Эд Ширан снимал клип в Австрии на леднике Хинтертукс, где на высоте 3000 метров располагался горнолыжный курорт. Почему бы и мне не провести съемки там? Не думаю, что на это уйдет много времени. 3 дней должно хватить с лихвой. Я поручил Эллисон связаться с нашим постоянным партнером, съемочной командой Platinum. Они согласились, и уже на следующий день мы были готовы лететь в Австрию. Хорошо, когда у тебя много денег и не составляет труда договориться с местом проведения съемок. Осталось решить, кто же сыграет девушку главного героя, то бишь меня. Я без особых раздумий выбрал для этого ответственного задания Харли Квинн. Не сомневаюсь, она отлично отыграет веселую и милую девушку, в которую влюблен персонаж песни. Но это, разумеется, не единственная причина моего выбора. Мне не раз приходилось думать о том, как же переменить отношение общества к бывшей пассии Джокера в лучшую сторону. Насколько бы ни была мила и симпатична Арлекин, в сердцах людей она, по-прежнему, остается сумасшедшей злодейкой из города Готэм. Сознание масс нельзя изменить в одночасье, если, конечно, не воспользоваться гипнозом, но я на такое не способен, а жаль. Поэтому нужно увлекать на свою сторону постепенно, шаг за шагом, и в конце концов достичь поставленной цели. Роль Харли в популярном клипе, конечно, не изменит мнение людей о ее персоне, но, по крайней мере, они будут более открыты к ее переменам и легче примут тот факт, что она изменилась в лучшую сторону, оставив жизнь злодейки позади. Я был рад, что у меня появилась возможность провести с мисс Квинзель больше времени. Клоунесса весьма активная девушка и не может долго оставаться без дела. Ей необходимо быть чем-то занятой, иначе ее светлая головушка начинает сходить с ума. Спасибо стараниям сумасшествия. Поэтому, съемки видеоклипа должны помочь ненадолго остудить горячий пыл Арлекин. Австрия встретила нас хорошей погодой, великолепными альпийскими пейзажами, туристическими городками и удивительными деревушками, усыпанными по равнинным лугам. Заснеженные, покрытыми лесами горы, высокие снежные хребты и массивы, ледниковые просторы притягивали огромное количество горнолыжников со всего света. Гостеприимство местных жителей, природа и длинные живописные трассы оставляли неизгладимый след в душе каждого, и многие возвращались в эти места на следующий год снова. Пусть наш визит в эту страну был недолгим, но мы вдоволь смогли насладиться ее величественными красотами и с комфортом провести выделенное нам для отдыха время. Съемки клипа проходили в долине Циллерталь. Для уютного романтического видео не найти более подходящих локаций. Харли очень даже убедительно отыграла подругу детства главного героя, чем несказанно всех порадовала. Она заряжала всю съемочную команду позитивом, все весело хохотали, смеялись, иногда приходилось прилагать немало усилий, чтобы снова войти в роль. Оказалось, Квин ни разу не каталась на лыжах, и мне пришлось помочь девушке постигнуть азы данного вида спорта. Благодаря природной гибкости и большой сноровке она довольно быстро овладела мастерством скольжения на горных лыжах. Еще одним затруднением, ставшим на пути съемочной команды, стал поиск подходящей горной избушки, где должна была сниматься финальная сцена. График пребывания здесь из-за этого чуть не подвергся серьезным изменениям. Но, к счастью, до этого не дошло. Мы смогли отыскать нужную локацию в аккурат ко времени последнего дня съемок. Уединенная хижина, занесенная пушистым снегом. Классическая гитара, желтый приглушенный свет старинного фонаря. Двое, танцующих в темноте, режиссер выстроил полный набор элементов для того, чтобы в финале клипа можно было прослезиться от умиления. Я, устроившись у окна, играл на гитаре неторопливую мелодию. А напротив меня сидела Харли и с восторгом слушала слова, что я пел для нее. Я нашел женщину сильнее любой другой. Она делит мои мечты. Надеюсь, однажды мы разделим дом. Я обрел любовь, что поможет мне нести груз моих тайн. Нести любовь, растить наших детей. Мы все еще сами дети, но мы так сильно любим. Пусть все против нас. Я знаю, в этот раз у нас все получится. Дорогая, просто держи меня за руку. Будь моей, а я буду с тобой. Ведь в твоих глазах я вижу свое будущее. Воскрыленная Харли кинулась в мои объятия, едва прозвучал голос режиссера и слово снято. Все были искренне счастливы и поздравляли друг друга с успешным завершением съемок. Мы вышли на улицу, и под падающими хлопьями пушистого снега начали играть в снежки, отпуская все тревоги и сомнения, ибо сегодня был последний день нашего маленького приключения в этой заснеженной стране. Глава 102. Инициатива «Мстители». За время скитаний по заснеженным горам Австрии, в Готэме не произошло ничего из ряда вон выходящего. Преступники, как всегда, старались прибрать город к своим рукам, а Бэтмен по-прежнему стоял на страже закона, все в лучших традициях. Лишь две новости заслуживали кое-какого внимания. Первая новость – это завершение строительства здания в виде перевернутой пирамиды, нового дома для компании Allritics Entertainment. Штат сотрудников быстро расширялся, становилось тесновато, а потому вопрос о скорейшем переезде задавался неоднократно. И пусть здание уже было готово, радоваться никто не спешил, так как времени на освоение нового рабочего места ни у кого не было. Отсюда вытекала вторая новость и заодно главная причина занятости персонала. За день до завершения строительства состоялся выпуск продолжения полюбившейся всеми игры про злых птичек. Теперь в холодные декабрьские дни весь мир может наслаждаться Angry Birds Seasons, посвященной различным праздникам и временам года. Чем не отличный подарок на Рождество для всех любителей мобильных развлечений. А еще, всего через 5 дней наша компания выпустит новую игру, Fruit Ninja, и на плечи сотрудников ляжет дополнительная нагрузка. Из-за этого, переезд на новое место придется ненадолго отложить. Возможно и не разом, но я рассчитываю, что постепенно к концу месяца все переселятся на новые рабочие места. Поэтому, процесс с миграцией, пусть и не всего состава, начнется в ближайшие дни. Переправка людей и оборудования пройдет постепенно, чтобы это негативно не отразилось на качестве работы. За исключением этих двух событий, заслуживает упоминания один инцидент, который произошел сразу после возвращения с горнолыжного курорта. Насколько я могу судить, мисс Романов была крайне раздосадована моим отсутствием. С того самого момента, где она стала свидетелем сцены моего сражения с Лигой Теней, Черная вдова явно догадывалась, что я мог быть осведомлен о ее двойной игре. Она до сих пор не решалась приоткрыть завесу своей тайны. Вместо этого бывший агент КГБ просто наблюдала за мной со стороны, пытаясь разобраться в моих мотивах и поступках. Но, по всей видимости, запас ее терпения подходил к концу. Я сделал такой вывод на основании скрытой видеокамеры, установленной у меня в кабинете. Когда я был у себя в последний раз, этой чудо-техники здесь не имелось. Но сегодня, сидя за рабочим столом, я почувствовал, что за мной следят. Благодаря феноменальному шестому чувству, я смог быстро отыскать маленького шпиона. Он был прикреплен к задней стенке книжной полки и почти полностью сливался с ней. Если бы не своевременная помощь моей сверхострой интуиции, то высока вероятность, что я никогда в жизни, даже внимания бы не обратил на столь крохотный объект. Камера была размером с паучок, и по форме не слишком от него отличалась. Четыре пары лап были вонзены в деревянную доску, а на самом устройстве отчетливо просматривалось характерное красное пятно в виде песочных часов. Я не любитель реалити-шоу, и здесь не Дом-2, а потому наличие в кабинете скрытых камер меня нисколечко не радовало. Необходимо было в срочном порядке избавиться от этого пренеприятнейшего паучка, но так, чтобы никто не догадался, что я смог обнаружить и понять, что это скрытая камера. Мне пришлось задействовать все свое актерское мастерство. Я, будто бы случайно, обронил с полки дюжину книг и заметил позади них гадкого представителя членистоногих. Недолго думая, я поднял с пола павший фолиант и с криком «Черная вдова» безжалостно впечатал его в паукообразное нечто. Я был хорош, уверен, что с моим актерским талантом ни у кого не должно возникнуть сомнений в правдивости моего поступка. Я совершил это действие так естественно, а моя реакция на омерзительного паразита была так натуральна, что мне впору давать Оскар. Поэтому я был совершенно сбит с толку, когда после моего потрясающего бенефиса в кабинет ворвалась встревоженная шпионка. «Мисс Рашман», — обратился я к девушке, не соизволившей даже постучать. «Вы что-то хотели?» «Я». Она запнулась на полуслове, просто услышала шум и поспешила узнать, все ли в порядке. «Ваше беспокойство похвально, но оно совершенно излишне. Я просто заметил паука в шкафу и как можно скорее от него избавился. Он искусно прятался от всех за стопками книг. Я бы не стал реагировать так остро, но по своей форме и окрасу он, вероятнее всего, принадлежал к роду черных вдов, крайне опасных для человека. Мешкать было нельзя, кто знает, что от этого семейства паукообразных можно ожидать. И все же, это довольно странно, что к нам забрел столь опасный паразит. Мы, конечно, в скором времени покинем это место, но все же не помешает провести здесь дезинфекцию, а то мало ли что. «Верно», — сказала Наташа, бросив взгляд на расплющенную камеру. «Мистер Рид, вы свободны сегодня вечером? Хм, что-то случилось? Или вы просто хотите пригласить меня на свидание? Будь это так, вы бы согласились?» «Непременно. Разве можно отказать такой красивой женщине, как вы? В таком случае, я буду ждать вас после работы». Что бы все это значило? Она же не могла подумать о том, что я обнаружил камеру и намеренно вывел ее из строя. Моя актерская игра была безупречна. Ладно, шутки в сторону. Похоже, мисс Романов все же решила раскрыть свои карты, а катализатором для столь поспешного решения стала моя глупая выходка. На другое я и не рассчитывал. Я давно хотел поговорить с ней не как с финансовым директором, а как со смертоносной черной вдовой. Мне интересно узнать, что же такого она мне скажет как представитель организации ЩАИТЭ. Это мне будет известно вечером. Все согласятся с тем, что когда человек находится в ожидании, для него время идет медленнее. Спустя 5 мучительно долгих часов, рабочее время закончилось, и я, не желая ждать дольше, поспешил к русской шпионке. «Мисс Рашман, я уже говорил вам, как очаровательно вы выглядите сегодня», — одарил я девушку комплиментом. «Нет, ваше внимание целиком было направлено на расплющенную черную вдову. Прошу прощения, не думал, что это вас так сильно обеспокоит. Не будем об этом. Лучше подумаем о том, как лучше всего провести вечер. Я бы хотела пройтись по Тисовой аллее», — безмятежно проговорила Наталья, привычным движением заправив волосы за ухо. «У меня до сих пор не было возможности увидеть, как она преобразилась к приходу Рождества. Желание дамы – закон. Буквально в 5 минутах ходьбы от нашей компании расположился городской парк. В парке простиралась Тисовая аллея, считавшаяся одной из главных достопримечательностей Готэма. Эта завораживающая аллея находилась здесь со дня основания города. Доподлинно неизвестно, были ли тисы высажены кем-то или же это естественный дар природы, ведь ни для кого не секрет, что именно природа – самый лучший дизайнер и архитектор. Деревья – одни из самых долгоживущих созданий на планете. Здесь, в сказочной аллее, растения-гиганты так стары, что срослись кроной, создав плотную крышу из ветвей. Они добрались друг до друга и переплелись, образовав живой, растительный туннель из деревьев, где свет и тень играют сквозь завитые ответвления вечно зеленых тисов. И нет ничего более приятного, чем прогулка по сказочному живому коридору из сплетенных крон. Создается впечатление, что ты становишься частичкой самой природы. Но в поздние месяцы парк меняет свой облик, обретая новые краски при свете праздничных гирлянд. В США люди начинают готовиться к Рождеству сразу после Дня Благодарения, который традиционно отмечается в последний четверг ноября. Все покупают пышные зеленые ели, готовят подарки и, конечно же, украшают дома и улицы. Из-за Лиги Теней у меня не было времени подготовиться к празднику, что не очень хорошо, но я непременно это исправлю. В этой стране люди украшают дома не только внутри, но и снаружи, из-за чего в городе рождается уютная праздничная атмосфера. Большинство домов сияют иллюминацией, благодаря чему улицы озаряются разноцветными огнями. Улицы городов наполняются светом так, что даже не верится, что за окнами ночь. Гирляндами украшаются и деревья, и кустарники. Каждый хозяин выставляет перед своим домом нарядных снеговиков, оленей и Санта-Клаусов, а на дверях вывешивает красочные венки из еловых веток. Вот и тисовая аллея уже вовсю испускала атмосферу Рождества и, подступающего за ним, Нового года. Мы прошли широкую арку, созданную объединением крон богатых хвойных деревьев, и забрели в самую глубь парка. Здесь ветви зеленых гигантов раскинулись столь плотно, что тусклый лунный свет едва просачивался сквозь малозаметные щели. Лишь одна узкая тропа, способная вместить единственного человека, проходила через эту чащу. Люди обходили густые заросли стороной, даже не думая углубляться в них. И в этой части аллеи, куда не доходил свет от ярких праздничных гирлянд и лишь тусклый свет луны, трудом прокладывая себе путь, дарил странникам слабые очертания растительности, мы с моей спутницей остались совершенно одни. И как же так вышло? Задал я риторический вопрос, вспоминая моменты, приведшие нас сюда. Вы завели меня в самый безлюдный участок парка. Хотите убить меня, мисс Романов? Просто не надо думать, что это всякий сможет. Вы знаете мою истинную личность. Что ж, это вполне ожидаемо. Полагаю, вы знали обо мне с самого начала, имеете в виду, когда зашли в мой кабинет или когда прислали свое резюме, неважно. Да, я знал, кто вы и откуда. Тогда почему наняли меня на работу? Спросила двойной агент, пытаясь разобраться в моих мотивах. А почему не должен был? Вы хороший финансовый аналитик, а компании как раз был нужен такой специалист. То, что вы работаете на кого-то еще, меня мало волновало. Нынче жить непросто и нет ничего зазорного в том, что кто-то ищет подработку на стороне, пожал я плечами. Шутите. Впрочем, как и всегда, как вы обо мне узнали и главное, как узнали, откуда я? Имейте в виду вездесущий Шайте, вы не особо и скрываетесь. Но вам известно больше, чем остальным, надавила она голосом, требуя ответа. Вы отыскали капитана замороженного во льдах Арктики, спокойно отреагировали на прибытие Шайте, а также без тени сомнения приняли меня в свою компанию, словно все происходящее укладывалось в ваши ожидания. Вы знали обо всем заранее, а также подготовились к последующим за этим событиям. Теряетесь в догадках. Откуда мне это ведомо? Все просто. Информация ко мне поступает отсюда, постучал я пальцем себе по виску. Но не стоит рассчитывать, что вам удастся ее оттуда достать. Это ваша способность. Вы мутант. Я не мутант и даже не мета-человек. Я особый случай и возможности у меня особые. Понимаю. Хотите сохранить все в тайне, но это не может не настораживать. Человек, который владеет тайной информацией, признается угрозой. Пожалуй, но у особого случая и привилегии особые. Я могу за себя постоять. Поверьте мне, вы не захотите делать из меня врага. Это ничем хорошим не кончится. Раньше я опасался такого серьезного противника, как Шайте, но сейчас он не представляет для меня угрозы. За моей спиной не только общественность, но и весьма авторитетная фигура в лице Брюса Уэйна и его ночного альтер-эго. К тому же за время, проведенное в этом мире, я познакомился со множеством неординарных личностей, готовых помочь мне в трудную минуту. Но мой главный козырь не это, а информация, способная уничтожить власть имущих. К примеру, если я сообщу миру о том, что в Чайте проникла гидра, то высоко парящий Олимп тут же рухнет. Я уверен, что АРГУС, в частности Аманда Уоллер, не упустит такой возможности смести Ника Фьюри. Ведь согласно информации, полученной от БЦ, эти две организации не слишком друг друга жалуют. Итак, мисс Романов, что же дальше? Зачем мы здесь? Чего вы от меня хотите? Задал я ряд вопросов, желая разобраться в намерениях второй стороны. Алекс Рид, я как представитель внегосударственной военной организации Чайте, довожу до сведения, что ваша кандидатура была одобрена в инициативу «Мстители», поставила меня перед фактом «Черная вдова». Еще какие-нибудь пояснения будут? В прошлом у некоторых представителей государства появилась идея собрать в один отряд группу необыкновенных людей, чтобы вместе они стали чем-то большим, работали в команде и, когда понадобится, могли сразиться там, где страны были бы бессильны. Мстители – группа самых выдающихся индивидов, призванная для защиты Земли от неминуемых глобальных угроз. Твои способности – пространственное хранилище, высокие боевые показатели, аналитический склад ума, холодный стратегический расчет в условиях боевых действий и ярко выраженные лидерские качества делают из тебя идеального кандидата на роль мстителя. Лидерские качества – это плюс? Не знал. Хотя этим грешат как Железный Человек, так и Капитан Америка, но это не мешает им работать в команде. Пожалуй, это качество есть у каждого мстителя как уникального представителя человеческой расы. Однако это все же неожиданно. Меня пророчит в мстители, что может быть безумнее. КХМ, у меня такой вопрос, обратился я к Наташе. Почему выбор пал именно на меня? Я, допустим, уловил. Но по какой причине в инициативу мстителей не попал темный защитник Готэма? Он недостоин, если честно, мне жутко интересен сей факт. Это же мир двух супергеройских вселенных. И здесь по идее должны быть как Мстители, так и Лига Справедливости. Но вот вопрос, каким образом герои пройдут распределение в эти две команды? Не будут же они все тянуть спички или номерки? Например, почему не пригласить в Мстители того же Супермена до того, как тот присоединится к Лиге Справедливости? Как это работает? Видимо, тебе известно далеко не все, начала девушка объяснять. Соединенные Штаты практически разделены на два противоборствующих лагеря. Они ведут молчаливое противостояние друг с другом с самого основания государства. Эти две коалиции контролируют страну, причем каждый хозяйничает на своей территории. Это маленькое соперничество никогда не перерастало в нечто большее, ведь несмотря на все внутренние разногласия, они являются частью одной сверхдержавы. Но это не отменяет того факта, что конфликты порой все же случались, пусть и не заслуживающие особого внимания. Отсюда вытекает следующее. Фракция Марвел не имеет права вмешиваться в политические, экономические и военные дела ДЦ, как и наоборот. Пусть Чайте и признан внегосударственной организацией, целью которой является сохранение мировой безопасности, мы по-прежнему имеем мало влияния и власти на территории ДЦ, где властвует федеральное агентство РГУС. Из-за этого мы не можем действовать опрометчиво и принимать в свои ряды людей, проживающих на земле противоборствующей с нами фракции. Как все сложно, однако, не думал я, что в этой объединенной вселенной два комикса по-прежнему будут пытаться перетянуть одеяло на себя. Похоже, противостояние Марвел и ДЦ – это святое. Видимо, поэтому Лига Теней и Рука так не взлюбили друг друга, а РГУС – и Чайте постоянно борются за первенство своего положения. ХМ, и каким же это образом в подобной ситуации избирается президент и где находится администрация президента, если города Вашингтона здесь два? Я решил поинтересоваться этим у знающей особы. Кандидатом в президенты может стать представитель любой фракции. После победы на выборах, президент будет работать в резиденции, находящийся на территории политической партии, от которой выдвигался. Но неважно с какой он стороны, президенту страны в любом случае один. Ведь, как я уже говорила, несмотря на все разногласия, США единое государство. К тому же, об этом скрытом многовековом противостоянии известно лишь верхушкам власти. Простой народ не знает о внутреннем соперничестве. Весьма занимательно. Но разве я не житель территории ДЦ? Каким это образом я попал в инициативу «Мстители», если я из другой стороны? У всего есть свои подводные камни, самоуверенно произнесла черная вдова. В твоем случае, это можно назвать как двойное гражданство. Дело в том, что ты родился на земле Марвел, а вырос во владениях ДЦ. Поэтому, формально, мы не нарушаем никаких договоренностей. Ха, вот тебе раз. Не думал, что я такой особенный. Как-то я не обращал внимания, где родился, ибо меня, как человека из другого мира, это никак не волновало. Но, чует моя пятая точка, что здесь не обошлось без вмешательства автора. Уверен, это он дергает за ниточки, чтобы мне жизнь сладкой не казалась. Эх, ладно, сейчас не об этом. Пора бы дать леди достойный ответ. Мисс Романов, засунул я руки в карманы куртки. Пожалуй, я поступлю как каждый уважающий себя кандидат в Мстители. Откажусь от вашего заманчивого предложения и скажу. Нет, я вас уговорю, улыбнулась она, подобно хитрой лисице. В чем же причина вашей настойчивости? Честно признаться, я не считаю себя достойным кандидатом. Я непредсказуемый, самовлюбленный и не работаю в команде. Я этого не знала, заметила Наташа, но от своего не отступила. Полагаю, мой отказ ничего не значит, и я все равно буду числиться как потенциальный мститель, верно? Когда возникнет ситуация глобальной катастрофы, времени на разбирательство не останется. Вас, как и остальных, призовут в качестве последней защиты Земли. Как бы Фьюри не пожалел в будущем об этом решении. Вы знаете директора ЩАИТА, удивилась бывший агент КГБ. Лично с ним не знаком, если ты об этом. Но я знаю Колсона и Марию Хиллу. Встречались как-то в холодных землях Арктики. Довольно приятный мужчина и весьма симпатичная женщина. Полагаю, мне больше не следует удивляться вашим знаниям. Может ли быть так, что ранее вы также слышали об инициативе Мстители? Давайте оставим этот вопрос нераскрытым и не будем нарушать интригу. Сейчас, когда мы уже во всем разобрались, полагаю, нам следует покинуть этот парк и двигаться дальше. Мне бы хотелось знать... «Я уволена», — решила уточнить наш финансовый директор. «С чего бы это? Я вполне доволен твоей работой, поэтому даже не надейся уйти из компании. К сведению, в подписанном тобой контракте указаны твои настоящее имя и фамилия, Наталья Альяновна Романова. Следовало внимательнее читать. Я удивлена», — искренне отметила девушка. «Но это даже хорошо, отныне я могу следить за тобой открыто. Ты самый загадочный член «Мстителей», и мне велено раскрыть все твои тайны, чтобы предотвратить в будущем непредвиденные обстоятельства. Желаю удачи в этом. Глава 103. Мяу. Сегодня, почти в одно и то же время, Alritix Mobile выпустил мобильную игру Fruit Ninja, а Alritix Resorts начал продажи музыкальных альбомов Джексона и Леди Гаги. Я не мог присутствовать в двух студиях одновременно, поэтому решил, что курировать выпуск новой игры с моей стороны более резонно, ведь процесс этот достаточно трудоемкий и непредвиденные ситуации здесь более вероятны. Но несмотря на это, я продолжал поддерживать связь со студией звукозаписи и был в курсе темпа роста продаж, а также знал, какой именно критике подвергаются новые песни. Новый альбом восприняли более чем положительно, а показатели продаж в разы превзошли показатели продаж альбомов исполнителей враждующего с нами лейбла Норвуда Бейли. В студии уже вовсю праздновали долгожданную победу. Майкл Джексон и Леди Гага, не переставая, выражали благодарность и искренне радовались тому, что смогли вырваться из оков тирана Норвуда и покинуть Metropolis Music Group. Хотелось бы мне сейчас увидеть разгневанное лицо музыкального продюсера. Уверен, он никогда и в мыслях не предполагал, что третьесортные исполнители, отказавшиеся от его покровительства, смогут за столь короткий срок обрести огромную популярность и оставить его в дураках.